субъект. Вы там, видимо, не в состоянии у нас общаться, да? Ты что, перхоть, перепутала там? Да. Здравствуйте, звонок с Почты банка. Меня зовут Тайков Михаил Александрович. Андрей Павлович, могу услышать? Можете. Рядом сейчас? Это я. Вы Андрей Павлович? Мы. Вы? Это как-то? Ты что, тупорылый, что ли, или что? Или прикалываешься? Ну, вы говорите, вы. Вас двое? Мы, блядь, потому что ты говоришь вы, дебил, блядь. Ну, я ей говорю, вы. Излагай, долбоёб, что тебе надо, нахуй. Излагай, долбоёб, что тебе надо. Может, ты будешь общаться или нет? Да ты, хули там суплик зажимала. Назовите полностью. Назови дату рождения своей матери, шлюхи, которая родила такого выброса, блядь. Уважаемый. Неуважаемый ты, пидорас, блядь. Вы все сказали сейчас. А че, сука, задние даешь, да, нахуй? Нету, да? Аргументов, ты пидор ебаный, нахуй. Ты пидорас ебаный, нахуй. Не умеете корректно. Да, корректно? Еще скажи конструктивно. И за них конструктивно. И конструктивно. А что ты такой, нахуй? А ты что такой, нахуй, чувствительный? Андрей, ты что чувствительный такой, блядь? Формат. Перхоть, ты что такая чувствительная, а? Псина! И Андрею Павловичу. Нахуй иди, блядь! Матери своей передай, что у нее сын звонарь на бабской работе, нахуй! Все, съебался отсюда по-быстрому, нахуй, понял, что тот говна. Ты, пидорас, с тобой только так общаться. Иди нахуй отсюда, блядь, неуважаемый нахуй. В дальнейшем ты идешь нахуй, понял, блядь. Давай перезванивай мне еще пообщаемся, понял, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Кусок ты ебаного дерьма, блядь. Конструктивному пошел ты нахуй конструктивно, понял, блядь? Конструктивно нахуй иди, понял ты, кусок говна звонящего, блядь, Че ты параллель пиздишь, блядь, милая нахуй, ты некрасивая какая-то пизда, блядь. Ебалась ты красивая, шлюха, блядь. Алло. Угу. Здравствуйте. Здрасте. Организация «Эверест», инспектор Фаркома. Это найдется запись телефонного разговора. Игорь Александрович, хотелось бы услышать. Это вы? Это мы. Замечательно, что это вы. Связались с вами по поводу ситуации, которая у вас сложилась перед компанией «Веритас», ранее известной вам как организация «ЕЗАЙМ». Угу. Вы по какой-то причине не вносите платеж в компанию кредитора, не погашаете данную задолженность, 30 месяцев уже. По какой причине не производите оплату? Потому что я хуй клал. Что еще раз? Переслушай потом запись. Что вы там сказали, я не поняла. Вы, наверное, сами не понимаете, что вы сказали. Запись, да? Переслушай, поймешь. Да зачем мне тратить на это время? Ну, повторите это... еще раз. Или вам проблематично слова извергать? Переслушай запись. Субъект, вы там, видимо, не в состоянии у нас общаться, да? Ты что, перхоть, перепутала там, Не можете ты что, лошадь, произнести слова, чтобы можно проще было базарить, да? Выплескивать свой негатив просто потому, что у вас ничего не получается по жизни. Ты че, шалава немытая, охуела там, что ли? Пошла ты в пизду, лошадь ебучая. Кто смешит наших сотрудников. Не унижайтесь, пожалуйста. Съебалась отсюда, ебанутая. Ага, давай. Здравствуйте. Йоу. Здравствуйте. Гровков. Мария Николаевна, вы? Ага, мы. Вы? Мы. Меня зовут Куприянова Елизавета Валерьевна. Звоню вам с общей ограниченной ответственности Секрет Экспресс Финанс. Уведомляю вас о записи разговора. Итак, Гровкову Марию Николаевну знаете? Знаем. Кем она вам приходится? А вам кем она приходится? Я сейчас вам разговариваю с вами серьезно и серьезные вопросы задаю. Кем она вам приходится? допустим, знакомый. Ты только не теряйся, а то что-то ты подтупливаешь немножко. Вы знакомая она вам, да? Ага. Угу. А почему вы берете ее по номеру телефона, если это в данный момент ее контакт? А потому что. Потому что. По каким причинам? По личным. Кем вы приходитесь? Мария Николаевна, еще раз вас спрашиваю. Я вам уже ответил. Знакомым? Ага. Передайте, пожалуйста, Мария Николаевна. Мне надо срочно ее уведомить. Уведомить ее нужно? Да. И при этом вы будете соблюдать 230-й федеральный закон, так? Все верно. Все верно? И 205-й. И 205-й статьи Гражданского кодекса. И что? И что? Ну, передали вам, ну, передали вам договор. И что? Ну, и что дальше? Я вас еще спрашиваю. Ну, и к чему вы сейчас 1005-ю статью вспомнили, а? Агентский договор. Ну, и молодцы вы. Просто по агентскому договору. Молодцы. Просто по агентскому договору все разговоры будут вести. Вы не волнуйтесь. Да, я вообще ни капельки не волнуюсь. У меня все отлично, замечательно. А почему вы не берете личный телефон контактный? А потому что, знаете почему? Потому что я на данный момент на море. Вот, на меня стоит переадресация. Скажи, подпишись на канал. Ты попала на антиколлектора. Ха-ха-ха! Прикинь! Вот тебе повезло, да? Пожалуйста, Мария Николаевна, дайте. Ты не вдупляешь, да, еще ни хрена? Я вас еще спрашиваю. Кем вам приходится, Мария Николаевна? Я уже ответил на данный вопрос. И сейчас ты начинаешь меня понемножечку накаливать. Вам знакомый? Ты меня накаливаешь уже, понимаешь? Хорошо, привлеките актуальный номер телефона. О, нихрена, собираешь данные о человеке, да? Привлеките, а это уже уголовочка. А это уже уголовочка. Представляешь, если я этот разговор отправлю в ФССП, МАПКО, Роспотребнадзор, ЦБ, прикинь, сколько жалоб прилетит. Прикинь, сколько жалоб прилетит. Ты же говоришь, что ты разговариваешь по 230-му федеральному закону, но ты регламент уже не соблюдаешь разговора. Понимаешь? Я вас еще раз спрашиваю, вы можете уточнить ее актуальный номер телефона? Ты не понимаешь, да, что ты не права сейчас? В данный момент я вас спрашиваю, вы можете подтвердить или дать актуальный номер телефона? Мне с ней связаться надо, вы это понимаете? Хорошо, тогда ты скажи, подпишись на канал, и я тебе как-нибудь помогу. Или, да. Или, пожалуйста, передайте мне информацию, что в точном порядке перезвонила. Давай, 1000 рублей ты мне переводишь, ты мне переводишь 1000 рублей, и я, короче, тогда передаю информацию. А если ты заходишь на канал Антикал, ну и посмотришь там, себя послушаешь, наверное, послезавтра. Ну, а жалобы, конечно, полетят. Я вас еще раз спрашиваю, можете передать мне информацию? Господи, ты вообще непробиваемая, да? Я сейчас начну тебя пидорасить. Вы сможете передать мне информацию? Я тебя сейчас начну пидорасить. Я вас еще раз спрашиваю, вы сможете передать информацию? Я тебе последний раз говорю, ты меня накаливаешь, я сейчас начну тебя пидорасить. А в чем я вас накалила? Прошу передать информацию. Ну, ты как попугай заклинила. Мария Николаевна? Ты что как попугай тиратишь? Прошу всего лишь передать информацию. А я не передам. Передам только за деньги. За деньги. Почему вы в данный момент ведете некорректный, во-первых, разговор? И неконструктивный, да? И скажи еще, как вы калы любите. Неконструктивный. Я вас еще раз данный момент спрашиваю. Вы сможете передать ей информацию? Скажи, подпишись на канал, тогда передам. Кредит экспресс. Я вас еще раз спрашиваю, вы сможете ей передать информацию? Ну что ты хуяришь, как попугай, а? Ну мне просто надо уточнить, сможете или не сможете? Я смогу, за 1000 рублей. Вы сможете передать информацию? За 1000 рублей. Ты какая-то, ты какой-то звонарь неопытный. Ты недавно, да, в коллекторах сидишь? Мы в данный момент. Слушай, в данный момент. Бросай эту работу нахер. Найди какую-нибудь женскую хорошую работу. Представляешь, вот тебя весь день пидорасят, и ты потом обосранно идешь домой. Лучше смени работу. Вы так и будете некорректно разговаривать? Неконструктивно. Некорректно больше в данном месте разговаривать? Неконструктивно. Вы так и будете некорректно разговаривать? Или вы сможете передать информацию? Давай еще раз скажу. Еще раз повтори. Вы сможете передать? Ой, молодец. Марии Николаевне. Ой, молодец. Ты дрессируешься быстро. 1000 рублей. Я поняла, что с вами разговор будет также некорректный. Неконструктивный. Это раз добавок еще не сам. Неконструктивный. Это меняй работу. Я с вами разговаривала. В данный момент я фиксирую то, что вы знаете. Ой, фиксирую отказ, там, не знаю. Можешь на лбу зафиксировать. Можешь мне еще перезвонить. Чего еще нужно помогать? Вы отказываетесь. Помогать Бродско Марии Николаевне. А я ей так помогаю, надо поверь мне. И вы отказываетесь. Поверь мне на слово, я ей очень помогаю. Ну, переадресация там на меня стоит. Я тебе еще раз повторю, канал Антикал. Скажи, подпишись на канал, дурочка, господи. Я вас еще раз спрашиваю, вы или нет? Ты непробиваемая, да? Вы передадите или нет? Передам за 1000 рублей. Все хорошо, вы передадите. Всего доброго, до свидания. Давай, не пукай.